Дорогие братья и сестры, Среднеазиатское объединение, оно занимает довольно обширную часть Азии. В состав его входит 5 государств. Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан и большая часть Казахстана. Также обширен демографический состав населения, то есть очень многонациональное, но все же большинство тех, кто исповедует ислам. Пока сохраняется благоприятная обстановка для благовестия только в 2 странах. Это в Таджикистане и в Киргизстане. В 3 остальных, в Туркмении, в Узбекистане, в Казахстане, довольно напряженная обстановка, и благовествовать там сложно в силу законов, действующих в этих государствах. Но, несмотря на все препятствия, запреты, все же народ Божий ревнует, благовестие совершается, и в целом успешно. В объединении в Среднеазиатском 3376 членов. Если сравнить с прошлым годом, то всего на 4 человека стало больше. Но это в связи с тем, что миграция у нас продолжается и даже, можно сказать, набирает обороты. Уезжают как верующие, так и неверующие. Уезжают в Германию, в Россию. И это, конечно, сказывается. Но все равно, тем не менее, Господь все равно нас благословляет. Крещение у нас было в 15 году 127. Если с прошлым годом сравнить, то на 18 человек больше. Так слава Богу. Из уверовавших народов, которые исповедуют ислам, у нас 272 члена церкви. Из этих же народов в этом году, в 15 году мы крестили 22 человека. Осуществили 69 выездов, группы благовестия выезжали, и посетили мы с проповедью Евангелия 162 населенных пункта. Значит, благовестие совершается самыми разными методами, как традиционными, так мы стараемся и новые искать, но от традиционных не отказываемся, и где есть возможность, там благовествуем. От дома к дому, проходя по улицам, получается порой неплохо. Народ в целом расположен, литературу принимают охотно. Вот это Библия на киргизском языке. Это, похоже, национальность, люди дунганской национальности. Благовестие в домах проходит. Вот это Узбекистан. Удивительно, братья используют всякий повод, хотя там очень сложно с благовестием, но тем не менее, скажем, если день рождения или новоселье, друзья обходят там всех соседей, всех, кого возможно встретить, и приглашают, приготавливают вот так угощения и проходят хорошее общение. Вот так в простой обстановке, за столами можно беседовать, рассуждать, читать Слово Божье. И, в общем-то, это очень хороший метод, как раз близко вот к личному такому благовестию, о чем мы рассуждали. Очень хорошо получается. Также во дворах, где есть возможность, где власти не препятствуют, можно вот так собрать людей, читать Слово Божие, в целом собрания полноценные проводить. Народ расположен, слушают. Правда, приходится дорожить временем, потому что в некоторые поселки вот так заезжают, полчаса максимум, потом нужно быстренько оттуда уезжать. Если удалось литературу раздать, то слава Богу. И оттуда нужно уходить, чтобы литературу не забрали и не ликвидировали ее. Бывает, маршрутное благовестие проходит, когда по маршруту определенная группа едет, предлагает литературу всем встречающимся, и поселки, которые встречаются на пути, посещают. И народ тоже так с расположением литературу принимает. Вот это ценно для нас и в нашей местности, что люди не отказываются. Литературу берут и очень бережно к ней относятся. Вот это благовестие и работа проходит среди цыган. Уже несколько лет она проходит. Слава Богу, за это время крестили уже 28 душ. Сейчас из цыган 28 членов церкви. Так народ пробуждается от вековой тьмы, тянется к свету, к Господу. Среди глухих тоже работа проводится. Уделяем много внимания. Вот курсы бывают, проходят общение, конференции и для переводчиков, и для самих глухих. В общем-то, есть результаты. Вот это крещение глухого ночью. Это в Узбекистане, поэтому пришлось делать это ночью. Также используем вот эти дни, когда родительский день или Пасха, ну, когда это на кладбище народ православный идет, тогда власти как-то лояльно в этот день и, в общем-то, сильно не препятствуют. Есть возможность благовествовать, тем более люди там расположены к тому, чтобы послушать об Иисусе Христе. И получается тоже неплохо. Ну, и самое ценное, что власти в этот день обычно не препятствуют. В детдомах проходят собрания. Тоже так и учителя, и все, кто занимается с этим, они расположены, в общем-то, благовестников пускают без препятствий. Дети тоже тянутся и к Слову Божьему, ну и вниманием близко и дорого, когда чувствуют вот эту теплоту, ласку, конечно, тянутся к тому, как говорят, где тепло, туда и идут греться. И, в общем-то, получается тоже хорошо. Это и инвалиды, там же люди обездоленные, но чувствуя заботу и тепло, их сердца как-то оттаивают. Это братский дом. У нас в объединении два братских дома. В этом году 4 человека приняли крещение из тех, кто живет в братских домах. Вот так он выглядит. Также звучит Слово Божие и вот в стенах, в залах, где суды проходят, в прокуратурах, в местах заключения, в стенах РОВД. Довольно часто бывает так, что там хотят или не хотят, им приходится слушать Слово Божие. Тем более, когда они заводят документы там всевозможные, приходится читать свидетельства, ну и знакомиться с Благой Вестью. Вот этот вот интересный момент. Вот этот человек, который снимает брата, он стоял и слушал проповедь. Там исламские учителя были, и в это время братья подошли, стали предлагать литературу. И он быстренько оттуда отошел и приблизился вот к братьям и стал его так в упор снимать. Ну, спрашивает, вы миссионеры или что? Ну, ему засвидетельствовали, так что мы мимо едем, есть возможность подарить Слово Божье людям, кто желает. Ну, спросили у него, а вы кто? Он говорит, я корреспондент. Ну и не успели отъехать братья, наверное, минут через 5 их уже задержали, доставили в РОВД. Ну и там пришлось им давать объяснение. Ну, я попозже чуть-чуть об этом еще расскажу. А это вот братское такое участие. Значит, здесь один из методов, наверное, он, можно сказать, и почти новый. Это когда рабочая группа создана с теми, кто владеет какой-то специальностью, скажем, сварщики, электрики, сантехники. Вот такая группа, она может беспрепятственно практически зайти в любое селение, скажем, 100% населенное казахами или киргизами или узбеками, куда просто так европейцы бы не зашли, то вот такая группа туда заходит и предлагает услуги. Может быть, кому-то розетку починить или водопровод или что. И тогда удивительно располагаются, люди пускают в дом, и можно там и работать, и благовествовать. Ну, братья за минимальную плату делают. Мы так рассуждали, что бесплатно совсем, наверное, не пойдет. Ну, чтобы какую-то настороженность это не вызвало. А так, совсем недорого берут оплату, и в то же время есть возможность свидетельствовать. И потом они из дома в дом, вот так там, они передают друг другу, что вот хорошо делают. Ну, и, конечно, люди расположены. Значит, что интересно, если, скажем, в Таджикистане и в Узбекистане сами власти против радикального ислама и борются с ним, и удивительно, что, к примеру, в Узбекистане даже в мечеть можно зайти, только предъявив паспорт. По-другому туда не зайдешь. Что в Киргизии, это Киргизия. Там все наоборот. Там очень такими быстрыми темпами идет исламизация. Людей можно встретить в паранджах, ходящих по улицах, в хиджабах. Кругом, значит, мечети строятся. Скажем, в одном поселке может быть 3 мечети. Могут быть ортодоксальные, такие официальные мечети. Могут быть радикального ислама мечети. Ну и что удивительно, после того, когда братьев задержали и доставили в РУВД, значит, в кабинет начальника отдела по борьбе с религиозным экстремизмом, когда братья туда зашли, первое, что они увидели, это на столе стоит макет мечети, на стенах висят коранические тексты, это в кабинете начальника, значит, ну и четки лежат, ну, все мусульманские атрибуты. Ну, так с ним поговорили братья, немножко засвидетельствовали об их, значит, действиях, что они делали, благовествовали. Ну, он-то сильно и не возмущался, но в ответ начал, значит, проповедовать ислам. Так говорить, что вот зря говорят о том, что ваххабисты – это люди, ну, злые, скажем, или недобрые. Они очень мирные, они предлагают, кто хочет, принимает их учение, кто нет, тот не принимает. Вот салафиты – вот это люди злые. Ну и удивительно, значит, тот, который поставлен для борьбы с этими течениями религиозными, он, наоборот, их навязывает. Ну и по всему видно, знаете, и в парламенте построили комнаты для того, чтобы там молиться, это намазханы. И, в общем, это нас сильно тревожит, что в Киргизстане идет вот такая вот исламизация. Ну, а так в целом благовестие совершается, слава Богу. Значит, издается литература для благовестия на языках среднеазиатских народов. Ну, тиражи примерно такие, 10 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч. И так, слава Богу, это все раздается. Ну, еще о положении в Узбекистане, о том, как идет дело, еще брат Андрей Серин поделится. Дорогие братья, во-первых, хочу поблагодарить всех, кто молился о моем вопросе. И у нас совершилась авария у меня, и мне был суровый приговор вынесен, 5 лет лишения свободы, но и сразу же амнистировали. То есть у меня был наезд со смертельным исходом на человека. Я получал массу писем, ободрительных, СМС. Я очень много получил утешения от вас. Я много плакал и благодарил Бога, что я имею так много друзей. И моя семья тоже передает благодарность. И еще благодарность за такое активное участие в ходатайственном служении. Я вот в этом сообщении хотел бы сказать, все же есть что-то отвоевано у нас. Вот этот монолит братства нашего, мы ощущаем его. Второй, хотелось немножко сказать о Тахаре. Брат Тахар находится 6 лет уже, вот сейчас в январе будет, как в заключении. Он остается верным Богу. К нему вот мой родной брат заходил на прошлой неделе и опять сообщил радостную вещь, что он стоит в вере. Ну, кто желает писать письма, есть 2 варианта. Если вы пишете на его адрес Шайх Али, где он находится, в этот поселок, то навряд ли ему в руки дадут. Это больше для свидетельства тех начальников, управителей. Если вы действительно хотите, чтобы он прочитал письмо, есть 2-й вариант, чтобы как-то передать на какие-то адреса Ну, если кто заинтересуется, так подойти на адреса наши. И тогда при входе на личное свидание двухчасовое можно как-то это прочитать и передать привет вот так для справки. Ну, вот такая у нас просьба, чтобы так поддержали, чтобы нам с дерзновением дальше совершать служение там. Где-то я самым ответственным выплакал, у меня душа буквально плакала, потому что один звонок за другим был, и он утешал как мог. Ну, теперь думаю, что еще так поддержки всех братьев. Бог поможет нам дальше тоже там совершать служение.